Вот я в буфете, а вот акробаты, вот клоун Май. И я ем то же, что они, сосиски с макаронами. «Может ли стать силачом не силач?» – спрашиваю у Валентина Ивановича Дикуля. «Может», – отвечает Валентин Иванович. «Хотите, научу вас и ваших читателей. При условии. Всем должно быть известно главное правило силача – защищать. Благородным быть и справедливым, не сметь никого обидеть, а уж тем более ударить, особенно того, кто слабей, младше, того, кто с тобой не справится». «Валя, я с тобой дружу», — услышав наш разговор, сказал Дикулю клоун Май. А я сказала: «Да, это правило нам известно». «За вас, ребята», — ответила. «Надеюсь, не соврала». Тут началось дневное представление. Клоун Май гипнотизировал гуся. Акробаты крутили в воздухе тройное сальто. И вот на манеж в золотом плаще выходит наш знакомый Валентин Иванович. Вспомнила, он в фильме «Пеппи. Длинный чулок» борца играл, индийского петуха. А сейчас он как богатырь из былины. Подбрасывает гири, 75 килограммов каждая, без жульничества. Гирю на барьер пробуйте. Выхожу. Ух! Ух, от барьера не оторвала. А Дикуль, ого, он поднимает живую лошадь. Что лошадь? На платформу из стальных балок? Ребята, это 1,5 тонны. Ему на плечи въезжает машина «Волга». В антракте ждет меня, хотя он, конечно, немного устал. Вот, говорит, и протягивает пакет. На нем написано: «Как стать силачом». «Не потеряйте», — предупредил Валентин Иванович, «чтобы он в злые руки не попал». Я надежно припрятала пакет и вернулась в Москву, а в Москве достала из пакета листочки и прочла. Валентин Дикуль, что нужно делать? Преодолевать свои слабости. Трудно, не хочется рано вставать, делать гимнастику, обтираться влажным полотенцем. А вы все равно вставайте и делайте, и обтирайтесь через «не хочу». Где бы я ни был, в холодных ли, жарких странах, в поезде, на корабле в океане. Подъем в 7:30, пробежка, зарядка, упражнения с гирями, гантелями, эспандером. Питаться следует правильно. На завтрак есть творог, сыр, яйцо, кашу. В обед суп, салат, мясо. Есть нужно всегда в одно и то же время. Бывайте побольше на свежем воздухе. И продолжайте, ребята, все это до тех пор, пока не сделаетесь сильными. Тяжелая атлетика – спорт, конечно, мужской. Но и девочкам тоже надо тренироваться. Бегайте, плавайте, прыгайте со скакалкой. После любых физических упражнений – душ. Тяжелой атлетике в России больше 100 лет. В 1885 году в Петербурге врач В.Ф. Краевский организовал кружок любителей тяжелой атлетики. Свою квартиру он превратил в спортзал, штанги, гантели, турники. В 1889 году впервые победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике стал русский спортсмен, ученик Краевского Сергей Елисеев. Кстати, среди русских борцов первый чемпион мира Георг Гакеншмидт.